Глава 35. Чтоб его морским узлом завязала и не развязала. Не ответить на публике неприлично. «Лорд!» — прохладно откликнулась я и отвернулась, показывая, что разговор окончен. Эдвин не смутился, подвинул свой стул к заборчику вплотную и заговорил тихо-тихо, только для меня. «Считается, моя драгоценная Мелани, что места на вступительном экзамене распределяются случайным образом. Я имею в виду места, на которых мы сидим. Вы верите, что то, что вы оказались со мной, это случайность?» Я невольно вздрогнула, когда он обратился ко мне по имени. «Слишком вольно, недопустимо. У него при себе заглушающий артефакт? Скорее всего. Иначе бы он не говорил в столь развязной манере». «Вы забываетесь, лорд!» «Вы храбритесь, Мелани! Вы же, оказывается, умная девочка! Вы не могли не осознать, что шутить с распределением мест я бы не стал, ведь это было бы жалко! Я зашел гораздо дальше, леди! На жеребьевке я стану вашим визави, и я вас уверяю, на мех-арт вы не поступите, потому что вы даже первый, непрофильный экзамен провалите!» Лопните, как раздувшаяся от самомнения провинциалка. Я просто не позволю своей будущей жене общаться с герцогом, Мелли. Вы много о себе возомнили, Эдвин. Если кто сегодня и лопнет, то только вы, — отрезала я. Раз он позволяет себе вольности и оскорбления, буду отвечать тем же. Может, передумает связываться с хамкой. Хотя, кого я обманываю? Одно его письмо с угрозами чего стоит. Можно заподозрить Эдвина в глупости. Что за выступление? Зачем? Но, увы, я слишком хорошо знаю бывшего мужа. Он ничего не делает просто так. И записка наверняка уже рассыпалась пылью, не оставив мне доказательств. Ладно, вернемся к экзамену. Каждое выступление состояло из двух частей. Сперва абитуриент выбирает одну из общих дисциплин, делящихся на практические и высокие, к которым относится искусство иллюзий, например. В паре со студентом, чтобы гарантировать элемент неожиданности, абитуриент показывает свое мастерство. Затем старший наблюдатель, возглавляющий экзаменационную комиссию, задает несколько вопросов, обычно по выступлению, на которые абитуриент дает развернутый ответ, подкрепленный примерами из истории и литературы. «Первый жребий!» — объявил глава комиссии. Я вынырнула из размышлений. Надо же, даже про Эдвина сумела забыть. Зря он меня пугает. Если он окажется со мной в паре, все, что он может, создать мне трудности в парной работе. Представим, что он договорился, и мне зададут каверзные, сверхсложные вопросы. Я справлюсь, и не принять меня не смогут, потому что публичность на моей стороне. Я просто выступлю так, что комар носа не подточит. И я даже не против, что в паре со мной встанет бывший муж. Если ему хочется опозориться... Да, на его стороне коварство и 3 курса академии, а на моей — 20 лет опыта тихой подрывной деятельности. Когда-то она была вся в его интересах. Теперь будет наоборот. Из барабана выскочил шарик. Преподаватель поднял его 2 пальцами и зачитал имя. «Леди Кэтрин Гарльтон!» «Кузине выпало быть первой? Что за ерунда?» Я заметила краем глаза, как вскинулся Эдвин. В прошлом кузина была одной из потока где-то во 2-й половине, но первой? Как-то подозрительно. Кэтрин выпорхнула на подмостке, лучезарно улыбнулась и, как требуют правила, поприветствовала комиссию глубоким реверансом. «Леди Кэтрин Гарльтон, вашим визави станет...» Барабан крутанулся. Кэт уставилась на выкатившийся шарик со смесью жгучей надежды и благоговения. «Студентка Мэрис Янломер!» Разочарование на лице Кэтрин отразилось настолько явное, что даже неприлично. Если честно, ее позор мне на руку. И это дядя с тетей должны были думать, что Кэт не в том состоянии, чтобы достойно выступить. Но им не хотелось, чтобы она теряла год. Итог закономерный. Кэтрин опустила голову, но тотчас вскинулась, силясь разглядеть зал, и на свою беду она увидела не только Эдвина, но и сидящую рядом с ним меня, отделенную всего лишь символическим ажурным бортиком. Даже мне издали было видно, какой ненавистью и ревностью полыхнули ее глаза. Но тут можно кое-что поправить. Я посмотрела ей в лицо, потом демонстративно покосилась на Эдвина, на других девиц, пожирающих его взглядами, все же он до безобразия хорош, и показала пальцами знак «Охрана», как букву из учебника для малышей. Кэтрин моргнула и выдохнула. «Ну да, ну да. Я стерегу ее сокровища от других хищниц, как настоящая сестра». Визави Кэт поднялась на сцену, тоже поприветствовала комиссию. Для студентов сейчас тоже своего рода экзамен. «Какую дисциплину вы желаете выбрать, леди?» — вновь заговорил глава комиссии. Кузина готовилась к танцу. Мелодию создаст Визави, а сама Кэтрин — иллюзорного партнера, с которым и исполнит танец. Зрелищно и относительно просто, потому что демонстрируется почти полностью домашняя заготовка. Мелодия может быть незнакомой, но такт останется тактом. Всего-то нужно подготовить пару вариаций каждого из возможных танцев, благо их по пальцам рук пересчитать. «Искусство иллюзий!» — почти выкрикнула Кэтрин с непонятным вызовом. Я недоуменно выгнула бровь. «Какие в воду иллюзии? Кэтрин в них недостаточно хороша, чтобы импровизировать». «Прекрасный выбор», — кивнул преподаватель. Среди дамских дисциплин самое сложное. Мэрис Янламер шагнула вперед, махнула рукой, и на подмостках появился лужок, обнимающий заросший камышами пруд. Пейзажная иллюзия — обычный выбор, легкий. Кэтрин может пойти двумя путями. Достроить картинку, например, добавить цветов, лес в отдалении, замок, что угодно, лишь бы вписывалось в изначальную задумку, либо оживить, что ценится выше, заставить лебедя вспорхнуть с водной глади и сделать круг над зрителями, как вариант. Только Кэтрин... «Ох!» — выдохнула я. Не обратив ни малейшего внимания на пейзаж, Кэт изобразила герб Демонтера, только без рамки щита. Ее визави явно растерялась, не зная, как реагировать на вопиющее нарушение. Кэтрин изобразила свое, без оглядки на заданную напарницей тему. Студентка добавила арку, обрамляя герб. Кэтрин зло дернулась и превратила арку в щит. «Прекрасная демонстрация», — остановил Кэт глава комиссии. Его слова не следовало понимать буквально. Это была лишь традиционная фраза, завершающая первый этап выступления. «Леди, пожалуйста, расскажите нам, какой смысл вы вложили в ваше изображение?» «Роза!» «По-царски прекрасный цветок, но ее красота не безответна. Шипы...» «Ох!» — повторила я. Ответ Кэтрин — это не просто метафоры. Она наизусть рассказывала официальное описание герба Демонтера. Только до этого еще не все поняли, почему у пруда вымахала несоразмерно огромная роза, оплетающая колючим стеблем поверженного ею дракона, то теперь дотумкают даже самые непрошибаемые тугодумы. «Прекрасный ответ», — лживо похвалил преподаватель. Результаты объявят после завершения всех выступлений, но лично у меня сомнений нет. Кэтрин провалилась. Или нет? Вообще-то, с формальной точки зрения, механика иллюзии вышла безупречной. Другое дело — репутация. Так открыто заявлять о намерениях для леди непозволительно. Осчастливленная похвалой, кузина начала спускаться со сцены. Ее визави улизнула раньше. «Одну минуту, леди Гарльтон!» В секторе, отведенном для особых гостей, поднялся лорд Митор Давер. Главный придворный целитель-менталист и хороший друг нынешнего министра охраны здоровья. «Лорд?» Буквально через месяц министр уйдет в отставку, а следом пост покинет глубоко пожилой лорд Давер. К тому моменту, как моя семья вернется с материка, его уже не будет в столице. Но сейчас он влиятельный человек, с которым не будут спорить попусту. А еще он друг деда Гранта Эмерсона. «Ваше выступление настолько поразительное, леди Гарльтон, что прямо сейчас я прошу вас пройти со мной. У меня будет пара вопросов».